Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 15. Наставление для цивилизованных людей. Текст 24. Крипая бхута джам дукам. Крипая бхута джам дукам. Дайвам джахьят самадхина. Дайвам джахьят самадхина. Атмаджам йога вирьяна. Атмаджам йога вирьяна. Нидрам сатва нишевая. Нидрам сатва нишевая. Крипая бхута джам дукам. Крипая бхута джам дукам. Дайвам джа. Джахьят самадхина. Дайвам джахьят самадхина. Атмаджам йога вирьяна. Атмаджам йога вирьяна. Нидрам сатва нишевая. Нидрам сатва нишевая. Перевод стиха. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. А практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойства, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. А практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Комментарий. Его божественная милость Шри Шримад Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупады. Человек должен приучить себя питаться так, чтобы ради этого не надо было причинять беспокойство и страдания другим живым существам. Если кто-то мучит или убивает меня, это приносит мне страдания. Стало быть, сам я не должен мучить и убивать ни одно живое существо. Люди не знают, что за убийство невинных животных материальная природа подвергает их суровому наказанию. Любую страну, где без необходимости убивают животных, материальная природа будет карать войнами и эпидемиями. Поэтому человек, по своему опыту зная, что такое страдание, должен быть милосерден ко всем живым существам. Избежать страданий, посылаемых провидением, невозможно. Так что, когда они приходят, нужно полностью погрузиться в повторение мантры Хари Кришна. Что же касается страданий, порождаемых телом и умом, то их можно избежать с помощью хатха-йоги или мистической йоги. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Гена Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпа Тарвубьяшча Крипа Синхубьяхе Вача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Перевод стиха. Намаум Вишна Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине. Намасте Сарасвати Дев Гуру Ани Прачарана Нирвишеша Шунья Вади Пасчати Диштарани. Итак, цивилизация. Шрила Прабхупада очень часто описывает, что же значит цивилизация. Цивилизация значит наука. И мы можем видеть, что ведическая литература описывает в основном три основных вида постижения индивидуума, природы и сознания. Поэтому в Бхагавад-гите есть такая глава, которая называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Современная наука изучает природу, то есть материальную природу. Мы видим, как медицина изучает материальное тело. Психиатрия считает, что все психические заболевания – это из-за того, что блокированы какие-то определенные отделы мозга, нервная система определенным образом действует, токи, электролиты, клетки. То есть то, что, несомненно, можно экспериментальным образом, непосредственно применяя определенную технику и также собственные чувства, можно воспринимать. Такой тип деятельности или такой тип науки называют пратьякша в ведической литературе, которая ищет причины психики, причины сознания, причины чувств, причины морали, нравственности, этики, эстетики в грубом материальном теле и пытается доказать, что при помощи воздействия разными определенными технологиями или определенными видами других объектов, в частности, мы можем видеть ароматы, запахи, можем видеть цветовые гаммы, звуки определенные, мы видим там УВЧ, УФО мы делаем, ультрафиолетовое излучение, так далее, так далее. Химия, терапия, медикаментозное вмешательство, хирургическое вмешательство, аллопатическое, фито и так далее, акупунктурное. Все это называется определенным уровнем познания природы вещей. Это говорится, что когда живое существо отождествляет себя с грубой природой, то оно и думает, что причиной всех проблем является грубая природа. И оно пытается менять природу. Как мы видим, мы хотим все измениться. Но порой не понимаем, что нужно менять. И в такой цивилизации, это тоже цивилизация в какой-то мере, как Прабхупада говорил, цивилизация значит общество, которое идет в определенном направлении и пытается культивировать определенное знание или науку. И он говорил, цивилизация кошек и собак, потому что кошки и собаки, они также воспринимают все грубо, животный мир. Следующий вид науки описывается как способность постичь более тонкую субстанцию, или как мы называем сейчас это современным словом, тренинг, тренинговое постижение. То есть мы можем искать причину в том, что наслаждающийся, мы пытаемся наслаждаться, значит, что-то в нас там не так. И эта тренинговая система подразумевает умонастроение. И поэтому вы видите, как западный мир достаточно широко шагает в мир психологии и так всякого рода виртуальности психологической, когда человек начинает заниматься разного рода психическими упражнениями, представляет себя на берегу моря, музыка, определенные запахи также, чтобы сменить умонастроение. И люди приходят к выводу, что из-за нашего умонастроения зависит то, как мы будем воспринимать окружающий мир, сможем ли мы наслаждаться. Сможем ли мы наслаждаться? И кто мы такие? Итак, следующий уровень. Когда живое существо воспринимает все через тонкое тело и считает причиной страданий или причиной счастья и бедствий тонкое тело. И в лучшем случае живое существо постигает природу чувств сначала. Природу чувств. Все чувства, они, говорится, как реки стекаются в ум, как реки в океан. И все эти чувства анализируются. И анализируются на основе этих представлений, что я есть ум. И в Бхагаватам описывается, что обусловленное живое существо, находясь на уровне ману-майи, или представлений ума, блуждает на колеснице по разным вселенным, переселяясь с одной планеты на другую. И мы видим, как в Бхагавад-гите описывается, что живое существо получает карму в соответствии с тем, как оно мыслит. Как оно мыслит? Что оно желает? И так изучается природа тонкого тела на следующем этапе. И есть такая цивилизация, которая будет говорить: все люди братья, интернационализм, отсутствие расовой дискриминации, отсутствие половой дискриминации, отсутствие социальной несправедливости или социального неравенства и так далее. Они будут искать причины в том, что мы слишком различаемся на уровне грубого тела, и тогда они попытаются уравнять все. И будут говорить: все религии равны, все одинаково, все мы равны, природа наша единая, и только мы различны телами. Итак, следующий вид знания появляется. Как повлиять на природу посредством ментальности? Ментальности? И мы видим, как люди в тонком теле, в котором присутствуют чакры, то говорится, тонкое тело соединено с грубым телом посредством чакр, колес таких. Чак означает колесо, а ра – это свет или солнце, солнечные колеса, которые питают энергией, праной, питают грубое тело. И грубое тело под влиянием этой энергии действует, ощущает, воспринимает определенную информацию, перерабатывает, анализирует, приходит к разным выводам, ощущает и так далее. Можем видеть, что когда какое-то колесо не работает, то человек по-другому чувствует, или оно работает неправильно. Мы видим, как женщины чувствуют, и даже в половом отношении можем различия видеть, как ощущает женщина и как ощущает мужчина одну и ту же ситуацию. Как воспринимает по-разному объект, мы видим, что существует, оказывается, половое различие. Если мы ничего не знаем о чакрах, то мы будем думать, нет никакого полового различия, если мы будем только знать об уме. И живое существо не может понять, что ум, он отождествляет себя. Тогда люди думают, ладно, не надо отождествлять себя, будет равенство между всеми живыми существами, независимо от тела. Какое равенство? Ментальное или спекулятивное? Каждый вправе иметь собственные представления, каждый может чувствовать или ощущать, или воспринимать то, что ему нравится, то, что он хочет, и каждый может преследовать ту цель, к которой он стремится. Самое главное, что все это давало мир. Мир. Чтоб никто никого не беспокоил. Есть такая цивилизация. Такая цивилизация также описывается в шастрах. И есть другой вид цивилизации или другая форма цивилизации, о чем описывает Бхагаватам, наставление цивилизованным людям. Совершенно другой цивилизации идет. Итак, мы переходим к сознанию живого существа. То или та цивилизация, или то знание, которое говорит о сознании. что сознание является причиной того, к чему мы устремлены, какое умонастроение мы культивируем, как мы ощущаем, как мы чувствуем и как мы желаем, что все это будет зависеть от нашего сознания. В соответствии с этим мы получаем определенный тип тела грубого и соприкасаемся с материальной природой. В результате этого мы страдаем, наслаждаемся, претерпеваем цикл всевозможных изменений, начиная от рождения, старости, болезни и смерти, и также претерпеваем процесс перерождения или реинкарнации. Также мы претерпеваем процесс перемещения в материальном мире посредством объекта материального или материального тела. Мы получаем рождение в разных нациях, на разных территориях. Мы получаем тела на разных уровнях пространства, в разное время. Мы получаем тела на разных уровнях во Вселенной, в высших планетарных системах, средних, низших. Мы можем получать тела в других Вселенных, где немного другая атмосфера царит. Как Шрила Прабхупада говорит о том, что материальные условия могут быть разными, и Вселенные также разные. Это означает, что в некоторых Вселенных существует больше представления о материальном мире, как мы с вами воспринимаем какие-то, допустим, 4-5 направлений во Вселенной основных. Существуют другие комбинации, другое восприятие мира, изысканное, более изысканное восприятие мира. Как некоторые люди, они более изысканно воспринимают все, чем обычный человек, как гурман. Человек различает 6 вкусов, но какие-то люди различают столько оттенков вкусовых, этих комбинаций из 6, что просто диву даются некоторые. Это уже им не нравится, то не нравится, это не нравится. И на самом деле они так ощущают, что здесь не хватает чуть-чуть вот этого, вот здесь вот так вот. Этот вот с этим вкусом сочетается, этот с этим. Вкусовая гамма их более развита, как собака, которая различает десятки тысяч запахов, и она различает. Это так, это так, это так, это так. И мы видим, как собака быстро находит. Но мы не можем на запах ничего найти. Наша палитра обоняния достаточно скудная, примитивная. Слуховая палитра или диапазон слуха тоже очень примитивен. Зрительный диапазон или спектр восприятия также. Волн этих, инфракрасного излучения. Мы очень мало ограничены. Но мы что? Можем воспринимать разные виды понимания. Мы можем понимать, анализировать, делать выводы, менять что-то. Животное не может. При наличии таких развитых чувств, то есть такой развитой сенсорики, оно не может таким образом действовать. Итак, это зависит от того, с чем человек себя отождествляет в большей степени. Если мы видим, что животные в большей степени отождествляют себя, у них более развитые что чувства. Они более чувствительны. Летучие мыши, какие-то крысы, землетрясения ощущают, когда еще ни один ни датчик, ни один человек, никто. Слоны. Почему у них такие развитые чувства, такая развитая сенсорика? Потому что они сохраняют свое тело. Их сознание всегда приковано к сохранению грубого тела. То есть страх смерти у животных более высокий, чем у человека. А мы думаем, что животное ничего не соображает. Животное больше, чем человек, дорожит своим телом. Чем больше мы воспринимаем свое тело, тем мы сильнее им что? Дорожим. Потому что оно является источником наших наслаждений. И есть 4 вида наслаждения, которые мы называем разными категориями, в шастрах описывается. Первый вид, самый примитивный, называется наслаждение на уровне потребностей. Естественных потребностей. Поэтому мы говорим, писать и какать может стать наслаждением, а может стать горем. Плохо писаю, плохо какаю, может быть проблема. Или слишком здорово какаю, слишком здорово писаю, что опять проблемы. И мы иногда забываем о том, что потребности также являются чувственными наслаждениями. Почему? Они к телу относятся. Еда. Мы все хотим наслаждаться едой. Она нам определенным образом дорога. Мы хотим определенным сексуальным образом наслаждаться. И в шастрах описывается чувственное наслаждение на уровне естественных потребностей грубого тела. Потом есть чувственное наслаждение на уровне естественной потребности тонкого тела. Есть потребности, которые проистекают из души. И есть чувственные наслаждения и потребности, возникающие из отношений. Отношений. И какие, значит, отношения? На уровне тела грубого, на уровне тонкого тела и на уровне чего? Сознания. Итак, все это сплетается, и мы видим определенный вид комбинаций. Определенный вид комбинаций, когда люди, преследующие одну цель, обладающие одним сознанием, они друг друга понимают. Они одинаково ощущают. Что-то там немного различное может быть. Но они как вид становятся. Как обезьяны, они все разные. И всякие макаки, орангутанги, какие-то гамадрилы, гориллы, там какие-то лемуры. Но все они относятся к одному виду. Какому? Обезьяне. И один вид не переходит в другой. Это разновидность определенная. Но вид, который имеет разновидности. Или разные... Это обезьяна, но она по-другому немного выглядит. Как человек имеет разные нации, расы и так далее. Но это человек. Человек не переходит из своего вида в другой. То есть человек лошадью не становится в процессе деградации, как тело. И Прабхупада это объясняет, что душа, когда она деградирует, она получает определенный вид тела. Такая простая терминология. И люди не могут ничего понять. Не надо виду меняться. Вы просто, если вы изменили свое сознание, то сознание переходит в другой вид. То есть вы приобретаете другой вид. Зачем это тело трансформировать в свиное? Оно не может трансформироваться, потому что это определенный вид тела. Вы не можете его трансформировать. Оно может стать узкоглазым, там, таким, каким, но это будет человеческое тело. Может быть лохматым, каким угодно. Похожим на обезьяну, похожим на... Но это будет человеческое тело. Оно не сменит вид. От чего это будет зависеть? От тонкого тела. И поэтому люди, карми, кто такие карми? В своем низшем проявлении они стремятся удовлетворить свои вот эти потребности. Сейчас, здесь и немедленно. И они изучают разные виды деятельности. Разные виды деятельности. И поскольку такие люди, стремящиеся удовлетворить свои потребности на уровне грубого тела, они отождествляют себя, то, несомненно, они более склонны к другим видам наук, другим видам религии, другой деятельности. И для грубого тела очень важно что? Вот в шастрах говорится, дхарма, определенная деятельность. Определенная деятельность, которая дала бы что? Наслаждение. Определенный вид деятельности, который даст наслаждение. Как вы думаете, почему, как правило, люди богатые, не очень образованные, они примитивны в своих нравственных позициях, этических позициях, даже эстетических? Что такое эстетика? Вот просто, допустим, мода. Мода богатого человека, но, так сказать, не очень... Она совершенно другая. Они любят дорогие вещи. Пусть они неудобные, непрактичные, зато они дорогие, престижные. Полный рот золотых зубов. Полный дом хрусталя, там что-то еще. Какие-то престижные объекты. Но когда вы начинаете говорить, общаться с ними, то увидите, люди, так сказать, обладают достаточно узким кругозором, очень примитивны, они менее чувствительны. И поэтому, когда они общаются, можно всегда понять, с кем они могут дружить, а с кем им будет тяжело дружить. С кем они могут общаться. Так мы можем понять, что общаются птицы одного пера. И в шастрах это описывается. Вы не думайте, что у вас кризис с кем-то, просто у вас разные уровни. Просто у вас разные уровни. И одним тяжело, а другим просто примитивно. Тем тяжело с вами, а вам с ними, с тем... Вот смотрите, допустим, ну, простой пример. Представим, мы два индивидуума. Вот, ну, с кем? Ну, с кем? Ну, с Костей. И представим, что у меня уровень пониже. То есть я больше отождествляю себя с телом грубым. В соответствии с этим, мое сознание такое, поскольку у меня сознание такое, я больше отождествляю себя с телом. Для меня какие-то более важные вещи, связанные с телом. А, допустим, Костя бы отождествлял себя больше с тонким телом. И между нами возникли бы такие странные отношения. Мне было бы с ним трудно, а ему со мной примитивно. Раз ему со мной примитивно, а мне с ним трудно, ему-то со мной не трудно, просто ему со мной неинтересно и примитивно. То есть интереса нету. А мне, у меня есть интерес, но мне трудно. А ему абсолютно так легко, что, в общем-то, и незачем. Уже слишком легко. Чего понять его там? Понятно, что он так сказать. Дай ему сосиску, и он будет счастлив. И он уже со мной не обсуждает какие-то вопросы. Ему тяжело. Он со мной по-другому будет общаться, чтобы не обидеть. Но поскольку он человек немножко повыше, он понимает, ну зачем из-за этого враждовать? И он будет не портить отношения. Ну так, ну всегда будет. Ой. Это не мое. Но стоит ему, допустим, пообщаться. Представим, что Игорь тоже отождествляет себя с тонким телом. И они как друг друга, им станет радостно, они будут друг друга понимать, они будут делиться опытом. Они будут беседы проводить, им будет нравиться общаться. Как вот, допустим, мы можем видеть, как человек, занимающийся боевыми искусствами, вот у нас Алексей Борисович, он может часами говорить с тем, кто тоже этим интересуется. Часами. Часами. И так возникают интересы всевозможные. То есть то, что человека привлекает. Возникают разные формы общения, группы людей, сообщества, общины. И в итоге возникает цивилизация. Цивилизация. Как Прупада говорит. Это кшатрийская цивилизация, вот в этой стране. В этой стране цивилизация вайшевская. Здесь одни шудры, богом забытая страна. Здесь цивилизация имперсональная. То есть цивилизация, что значит цивилизация? Есть общее понятие цивилизации, и есть частное понятие цивилизации. Как мы сейчас здесь с вами сидим, и мы вроде в общем-то все цивилизованные считаемся. Потому что мы живем в 2005 году, так сказать, там, третьего тысячелетия от Рождества Христова, так сказать, и так далее. И у нас цивилизация. И мы считаем себя цивилизованными людьми. И поэтому мы хотим иметь хорошую машину, хороший дом в соответствии с данной цивилизацией. Определенное тело, мы видим, как то в моде худые, то качки в моде такие, так сказать, имиджевые в очках, то наоборот глаза, хорошее зрение и так далее. И мы можем увидеть все на уровне объектов. Тело как объект рассматривается, рассматриваются отношения ради этих объектов и так далее. То есть все в итоге превращается, все чувства настроены воспринимать окружающий мир в соответствии с объектом. Если человек, мы видим, хорошо одетый, у нас к нему рождается определенное чувство. На основе того, что мы считаем, что он не дурак, раз у него есть такие объекты. Итак, мы начинаем расценивать умный, разумный, духовный, недуховный в соответствии с объектами. Данда есть духовный, данды нет – недуховный, шнур есть – духовный, шнура нет – недуховный, кантималок три есть – духовный, две – уже меньше духовные, а одна – дух. Лысина продвинутый, видимо, потенцию держит, а волосы – все секс. И так мы начинаем различать людей по объектам, через объекты, через формы и так далее. Мы думаем, негры – все, они там такие, эти чукчи – такие. Потом мы начинаем различать по территориям, там тамагуна, как же они могут что-то понять, здесь у нас сад вагуном, только мы все понимаем. И так далее. И мы начинаем воспринимать, и понятно, что за цивилизация. Другие люди отождествляют себя с сознанием. Они понимают, что я есть сознающий. Кто я? Я это тот, кто все это осознает. Какова же моя природа? Могу ли я что-то осознавать другое? Могу ли я что-то осознавать другое, кроме этого, кроме материального тела, грубого и тонкого? Если я говорю, я ум, я интеллект, мое ложное эго, а кто я? Значит, я, если я говорю, это мое ложное эго, значит, я ложное эго? Нет. Если я говорю, это мой ум, кто это говорит о своем уме? Это мой разум, это мои чувства. А ты кто? Значит, ты не чувство, не ум, не разум, не ложное эго. Или там эго вообще. Я чувствую, что я не совсем прав. Значит, вот это правда и неправда тоже не ты. Ты-то кто? Раз ты все это видишь со стороны, кто ты? Я осознаю, что я не такой. Так живое существо приходит к этим заключениям постепенно. Но когда оно приходит к этим заключениям? Когда оно начинает узнавать о природе сознания. Кто ж осознает-то свой ум? Значит, он не ум сам-то. Он просто осознается. Итак, вопрос сознания. И Кришна объясняет Арджуне, природа, наслаждающаяся из сознания, что живое существо не сможет правильно воспринимать ничего, если не узнает о природе сознания. И мы говорим, международное общество сознания Кришны. Никто, может быть, не задумывается, что за организация, что за слова, что за терминология. Ну, общество сознания Кришны. Для них сознание, ну, на уровне тела. И они говорят, а, это те, которые в тхоте бегают, бубенцы бьют. Или говорят, это на основе нашей внешности. А, это те, которые поют хари-хари на основе, так сказать, на основе слуховых галлюцинаций, так сказать, нас воспринимают. Или, а, это которые вот это на лбу себе что-то рисуют. Это на основе зрения. И так они воспринимают нас по форме, по звукам. А, это которые вегетарианцы по жратве. А, это которые не бухают. А, ну так, понятно, это, кстати, опять с языком. И в итоге они нас осознают и воспринимают на уровне тела. И не больше. Они ничего не знают о нашем сознании. И они говорят, как же они так живут? Они же не наслаждаются. Чем они наслаждаются? Итак, опять природа, то есть внешний фактор. Потом, чем они наслаждаются или не наслаждаются? И в итоге полностью они не понимают нашего сознания. Они не знают, почему люди так ходят, почему они так бегают, так говорят, поют такие звуки, так к этому устремлены, что-то хотят, а чего-то не хотят. Они не знают ничего. Что побуждает нас таким образом действовать? Потому что они лишены науки, представления. Мы, в свою очередь, также можем не осознавать многие вещи. Почему? Потому что природа сознания может от нас находиться достаточно далеко. Потому что наше сознание... Оно осознает что-то. Что же оно осознает? Что я мужчина. И чем я сильнее мужчина, осознаю. Не то, что я сильный, слабый или там какой-то умный или неумный. Но если я очень сильно осознаю, что я мужчина. Именно мужчина. Что будет происходить? Если я очень осознаю, что я именно мужчина. Что у меня вот именно доминанта половая. То я, несомненно, в этой доминанте буду стремиться господствовать над кем? Над формой женщины. Если у меня такая доминанта. Если я, допустим, в большей степени осознаю себя как нацию. Итак, если я в большей степени мужчина, то даже женщины одной нации будут всегда ниже. Потому что я отрицаю сейчас. А мужчина любой другой нации, любой другой расы, там, допустим, профессор или кочегар, для меня будет уже раз мужик, все. Мы с тобой заодно. И неважно, какой мы религии, культуры. Мужики всех стран, соединяйтесь. Как тетки, они феминисток, движение феминисток. Тетки всего мира, сливайтесь в одну кучу. Все женщины, а все мужики. И с той стороны то же самое. Итак, что же такое сексуальная революция? Это именно вот это. Сексуальная революция. И все читают Библию, и у них срабатывает ничего, что там, кто что. А, здесь эксплуатируют женщин. Да боится жена мужа, все время во всех религиях женщин. Это значит, человек себя с чем отождествляет в большей степени? Ой, они носят паранджу, а, там на женщин кричат. там кричат на женщин, а тут на женщин не кричат. Итак, мы видим, что люди сексуально озабочены, они очень склонны. Секс это означает что? Пол, половые, половое различие. Они склонны такие вот сильные вот эти делать выводы на основе этого. Не обладая пониманием, сознанием, что женщина может быть сознающей, а мужчина нет, и наоборот. Потом люди начинают сознавать себя на уровне объектов чувств. Это первое, что они начинают делать. На уровне объектов чувств сознать. Убил мамонта, все крутой. Не убил мамонта, не крутой. Итак, кто же крутой? Кто убил мамонта? Значит, почему? Потому что другие не убили мамонта, ты убил мамонта, и теперь мы все живем за счет того, что ты убиваешь мамонта. Потому что сам ты его не съешь никогда. Потому что пока ты его будешь есть, там большая часть испортится. Поэтому разумнее, так сказать, со всеми поделиться. И тот, кто убивает мамонта и с другими делится, несомненно, становится более важной птицей. Более важной категорией какого-то сообщества. И живые существа начинают его вдохновлять. Давай, давай, убивай мамонта. Создают ему условия. Начинают его оберегать. Давай мы за тебя, так сказать, уберемся в твоей этой конуре, там, в какой-то пещере. Давай мы тебе разведем огонь. Давай мы, в общем-то, тебя удовлетворим чем угодно. Ты самое главное, давай мамонта тащи. И так начинается социальное распределение. Кто-то убивает мамонта, и остальные заинтересованы, чтобы он убивал мамонта. Потому что он идет, убивает мамонта, а кушаем мы все. Но мы не можем убивать мамонта. Он тогда говорит, я не пойду убивать мамонта, если не почешете мне спину. И появляются чесальщицы спины там, ну и разные, то есть удовлетворение появляется, разные желания, он капризничает, потому что он не пойдет убивать мамонта, если они не будут делать. Так проявляется социальная градация. И так люди распределяются по этим социальным градациям в соответствии с тем, через что они хотят удовлетворить потребности своего тела. О! Итак, мы можем подумать, что же такое цивилизация? Это означает, через посредством чего мы хотим удовлетворить свое материальное тело. И поэтому мы видим кого? Мошенников, которые используют сознание для того, чтобы удовлетворять потребности чего? Тела. Другие используют сознание для того, чтобы удовлетворить потребности тонкого тела. Третьи используют сознание, чтобы удовлетворить потребности чего? А какая потребность души? А? Наслаждаться. Наслаждаться. Потребность души наслаждаться. И как наслаждаться? Отдельно. Отдельно. И как мы начинаем видеть имперсональную философию? Философию мистического совершенства и философию счастливой материальной деятельности, грубого счастья. Карма-канда, ситха там, ситха-йога и гьяна разная. Философствование и рассуждение о вечности, о блаженстве каком-то. Ни в коем случае никто не рассуждает о природе вечно наслаждать кого-то. Все хотят наслаждаться. Никто не хочет наслаждать. Все хотят наслаждаться. Итак, живые существа по-разному воспринимают эти аспекты, они запутываются. Почему им говорят? Вот почему ты ходишь на эту намахату? Они никогда не поймут, о чем вы спрашиваете. Потому что вы... Что значит гипер? Гипер – это означает, что вы выше природы, выше наслаждения. Вы где-то на области сознания воспринимаете все. Поскольку ваше сознание более развито, и развито в каком? Не в плане того, что как лучше удовлетворить потребности грубого тела, а оно развито как что? Выбраться? Выбраться из тела? Как выйти из тела в соответствии с определенным знанием, что тело является источником страдания? Почему я страдаю? Потому что у меня есть тело. А тело подвержено всегда тройственным страданиям. Душа не подвержена страданиям, а тело подвержено. Почему я страдаю? Я отождествляю себя с телом, поэтому, когда что-то с моим телом происходит, я страдаю. Итак, мы наслаждаемся или страдаем в материальном мире в соответствии с тем, с чем мы себя отождествляем. Если мы отождествляем себя с грубым телом, то все, что с ним будет происходить хорошего и плохого, будет делать нас счастливыми и несчастными. Здесь написано «Дукха». Дукха что такое? Счастье. Счастье. Это называется адхьятма. И здесь говорится, как человек может устранить адхьятму. И здесь перечислены три категории. Природа, тело, наслаждающее, ментальное и сознание. И здесь описывается, как живое существо может удовлетворить потребности всего этого. Когда оно что? Не обладает сознанием. Каким? Обусловленным. О! Итак, мы приходим к выводу, что сознание есть. Мы можем найти его признаки, даже элементарно. Но оно какое у нас сознание? Обусловленное. Что значит обусловленное? Что мы используем сознание, не зная даже сам, для чего? Для удовлетворения. То есть, считая сознание вторичным. Вот две концепции появляются в мире. Сознание определяет бытие, или бытие определяет сознание. И поскольку, значит, мы себя отождествляем больше не с природой сознания, а с природой тела, грубого и тонкого, то мы думаем, что сознание является продуктом грубой природы. И таким образом грубая природа определяет что? Наше сознание. Поэтому мы так думаем, сейчас заработаю денег и продвинусь. Вот еще женюсь и стану более сознающим. Сейчас куплю машину новую и вообще буду так джапу повторять. Вот сейчас колбасы распространяем и будем вообще счастливыми. Сейчас то сделаем и вот теперь будет совершенно. То есть мы уверены, что какие-то телесные перемены, перемены объектов, одежда, какие-то определенные внешние взаимоотношения тут же повлияют на наше сознание. Тут же повлияют на наше сознание. И мы даже не знаем, каким образом. И что же происходит? Что бы мы ни меняли, тела, отношения, такой ашрам, сякой ашрам. Мы даже не замечаем, что мы думаем-то. Что сознание определяется этим. Это и есть иллюзия. И поэтому, когда люди изучали природу вещей под руководством гуру, они такие же были, как мы. Они тоже отождествляли себя с телом, все. Но они обладали сразу такой информацией. С детства, что сознание определяет бытие. Сознание определит бытие. И какое, что же такое бытие? И для нас бытие это некий комфорт. Объектов чувств. Но в прошлые времена бытием называли что? Что же такое бытие? Что же такое бытие? Бытийность или суя – это мир страданий. Мир деятельности, которая ничего не дает живому существу, кроме страданий. Итак, акцентом с детства для людей было что? Акцентом. Почему я страдаю? От жары, от холода, от ветра и дождя. Почему я страдаю, когда меня кто-то не любит? Почему я страдаю, когда меня не уважают? Почему, даже когда меня любят, я прекращаю это ценить со временем? Сначала я хочу этого. Но как только я это получаю, это опять меня не удовлетворяет. И так далее. Живое существо начинает задавать вопросы. Это очень важные вопросы. Почему я рождаюсь, старею, болею, умираю? Живое существо начинает говорить, почему так происходит? Появляются вопросы. Почему? Потому что почему означает, что вы не знаете. Почему вы рождаетесь? Почему вы болеете? Почему вы страдаете? И в Веданта-сутре говорится, есть некоторые категории. Слово «вопрошение» означает «почему». Почему я хотел как лучше, а получилось как всегда? Почему я, женясь, думал, что будет так, а получилось совсем по-другому? Итак, Веданта Сутра говорит, сначала выскакивает почему, потом зачем, а потом что это такое? Почему, зачем и что это такое? И все это относится. Почему, зачем и что это такое? Везде там стоит какой знак? Вопросительный. Это все вопрос. Что это такое? Что это такое? И зачем? Зачем вот это? Зачем это? Вот это что такое? Зачем это? Люди приходят, Хари Кришна, ничего не спрашивают. А зачем вон там такая штучка? Если вы не знаете, зачем, тогда вы подумайте, да просто так. И появляется эта концепция, просто так. И Шрила Прабхупада говорит, само представление о том, что просто так, ни зачем и ни для чего, это означает пустота. Просто так. Не то, чтобы это плохо или хорошо. Тогда говорит, зачем? Ну, не зачем. Тогда зачем было это делать? Появляется вопрос следующий. За словом «зачем» всегда вытекает деятельность. Это философия. И люди, которые не понимают этой философии, они все время не могут понять, что вы спрашиваете их. Что вы их спрашиваете? Они все время так, почему ты на той, на Махате именно? И они так смотрят. А что, плохо, да? Ну ты подумай. А что, нормально? Там вас не критикуют. Да при чем здесь критикуют меня или не критикуют? У вас возникают проблемы со мной не из-за того, что там меня критикуют или нет. У нас, Костя, придем тот же пример. Мы будем общаться с тобой. У тебя телесные интересы, и у меня, вернее, у тебя тонкие интересы. Представим, ты пойдешь на Махату, где грубые телесные. Но ты еще этого не проанализировал, что у тебя тонкие. В итоге ты, что, тебя опускают, и ты со мной начинаешь дружить. Или наоборот, меня опускают еще ниже. Не надо никого критиковать. У вас, естественно, возникнет противоречие с другим уровнем. Естественно. И поэтому говорится, общение, что оно делает? Нас либо не надо никого критиковать. Просто вы общаетесь, съезжаете или возвышаетесь, и у вас возникает конфликт с какой-то определенной другой системой. Все очень просто. Все очень просто. Вы для них становитесь примитивными, а они для вас трудными. Нам так трудно с ним общаться, мы его боимся. Он как раскричится, ой-ой-ой. А что кричит-то? Да какая разница? Что можно кричать-то умного? Глазами так ворочать разве можно трансцендентно? Вы что? Как начнет высмеивать это все. Ценности наши высмеивает. Он высмеивает то, что нам дороже самой жизни. Он это высмеивает в нас. Свинья такая. Он трудный человек. А вы для них становитесь какими? Примитивными. Примитивными, тупыми. Не хотите общаться. И тогда они ищут... Кто же такой же ценный, как мы? И раз, и вы говорите, ты что там делаешь? На этой, на Махахате. Они говорят, так вас там не критикуют, не бойтесь. А вы говорите, я боюсь. Самое главное, не слушай, чтобы меня критиковали. Потому что, естественно, у вас возникнут проблемы со мной. Потому что там культивируются другие ценности. И вот из-за чего у нас со всеми не могут быть хорошие отношения, потому что мы культивируем разные ценности и высмеиваем разные ценности, делаем их смешными, примитивными, поэтому человек себя дураком чувствует на лекции, потому что высмеиваются какие-то его ценности, и он думает, что это о нем говорят. Опять, блин, что там видели? Нюанки, мотенки. Поэтому так там нашу жену высмеяли. Дороже для чего-нибудь. Нас детей высмеяли. Наш домик опять обкакали. Наше, так сказать, тонкое тело опять. Наши рамки, так сказать, задели. Наш ремешок задели. Нашу сенсорику задели. Сволочь, падла. Чувствуем, людей не любят. А кто такие люди-то? Кто такие люди? Наше имя назвали. Но это имя тела вашего. И фамилия у него есть, у этого тела. У вас другое имя, другая фамилия. Вы Лакшми Нараянович какой-то там. Или так сказать, Арджуна Лакшми Нараянович. У нас другие имена совсем. И дают имя нашей душе при духовном посвящении. Дают нам имя, вот то, которое мы должны иметь. И говорят, Лакшми Нараян Дас. Там кто-то там, Шриваз Дас, вот твое духовное имя, не надо там этот, Серега, блин. Балбес, блин. Не надо этот Леха, блин. Ублюдок. Не надо этот Игорюха! Егор! Нет. Поэтому, когда нас называют Леха, Игорюха, Вася, Петя, эта вибрация, несомненно, относится к нашему телу. И сохраняет наше телесное отождествление. Сохраняет родство с нашими родственниками. И так далее. И мы можем не соображать, почему просто не надо. Мы-то можем... Не, аппарат! Нет, не аппаратхи. Просто нам постоянно будут напоминать, кто мы. А мы и так к этому привыкли, что мы Леня, Вася, Петя, там Марина, Оля, Зина. Это тело. И эта телесная концепция начинает на нас... То есть она продолжается, потому что это... Мы себя с этим отождествляем, это сродни нам. Это более естественно для нас. Это наши ценности. И мы стремимся не удовлетворить потребности души, а стремимся удовлетворять потребности этого тела, этого имени. Вы заметите, кто-то славен стал только как Лакшми Нараяна, а как Леха Дугудов был, блин, кака. Кака. И мы, что мы хотим? Развить в себе. Ту потребность или эту потребность. С тем, с чем мы себя отождествляем. Сознание. И люди говорят, вас там критикуют, вас там не критикуют. Да не бойтесь вы. Не надо бояться. Потому что критикуют наше тело. Нас невозможно раскритиковать. Нас можно критиковать только за то, что мы себя отождествляем. А что значит критиковать? Просто указывать на это. Что это неправильно. Это неправильно. Итак, есть конструктивное и есть деструктивное. Показ на то, что правильно или неправильно. Итак, что такое деструктивное? Это говорить вам о том, что вы действуете неправильно для того, чтобы вас что? Опустить. То есть сделать вас еще более низким человеком. А позитивно, позитивизм. Или конструктивизм, так называемый. Это означает говорить вам о ваших каких-то неправильных вещах для того, чтобы вас что? Поднять. Как вы думаете, когда Чинаки Пандит говорит, пожалеешь плетку, потеряешь детку, о чем он говорит? Почему, если не наказывать, да, не наезжать, почему, если вот не беспокоить, то теряешь детку? А? Конечно, опускается. Опускается живое существо. Поэтому Кришна устроил закон кармы. Таким образом, что он делает? Кришна как устроил свою природу? Что никто не наезжает, никто не запрещает. Делай. Но как только ты это сделаешь, тебя высекут. О! Итак, почему отец не дает делать что-то, а ограничивает живое существо, пока оно неразумно? Итак, в соответствии с законом кармы, живые существа ограничены. Почему? Потому что, имея наше сознание, имея нашу мораль и нашу нравственность, нашу этику, дать нам ситхи, оставить нам ситхи, оставить нам разные совершенства, это караул. Вы теперь понимаете, почему вследствие деградации духовной отнимаются разные способности. Потому что живое существо становится опасным. И не своим телом, или чем-то еще. У меня есть столько-то, а будет еще больше. И тот, кто мне мешает, его надо уничтожить. Живое существо теряет ситки. Но поскольку сознание-то оно устремлено к этому все равно, он думает, а фиг с ним. Не сделаю телом, буду думать, как сделать какие-то приспособления. Как все равно это получить. И начинается технический прогресс. Как возместить недостаток ситх? Телефоны, аппараты, то все, пятое, десятое, машины, там пистолеты, автоматы, бомбы и так далее. Научно-технический прогресс появляется. То есть само живое существо примитивным становится, но в своих целях оно становится прежним. Каких целей? Какие цели оно культивирует? Конечно, оно хочет причинять беспокойство тем, кто мешает ему наслаждаться. Более того, оно посягает на объекты чувственных наслаждений других. Есть воры страны, воры люди, так сказать, воры целые сообщества. Есть воровская философия, есть воровская цивилизация, когда, он говорит, бороздят просторы вселенной и нападают на ресурсовая, так сказать, вселенская атака. А описывается в Шримад Бхагаватам во второй песне, когда демоны стали бороздить просторы космоса и завоевывать другие цивилизации с целью, так сказать, превратить их в рабов, которые бы давали разные виды чувственных, то есть продукцию, которыми наслаждались демоны, стали вести. И тогда описывается, тогда пришел Господь в привлекательных одеждах Будды, так сказать, остановил эту всю космическую войну, так сказать, и преподал им законы Ахимсы. Это описывается во второй песне. Зачем люди развивают ситхи? Почему Прабхупада говорил, с экстрасенсами будьте осторожны и так далее, и так далее? Потому что они аморальны и стремятся развить ситхи. Это ужас. Это ужасные люди. Они аморальны. Понимаете, да? И когда живому существу с детства не вдалбливают, что такое мораль, что такое зависть, что такое вот эти вот все принципы, здесь вот говорится, сострадание. Что такое зависть? Живое существо вместо этого получает, что такое доллары, что такое там евро, что такое компьютер, что такое английский язык, что такое французский язык, что такое, так сказать, бейсболка, что такое хоккей, что такое футбол. И оно остается лишенным воспитания. Что же такое зависть? Каковы плюсы и минусы этого чувства? Что это за чувство? Оно не получает примеров. Оно не получает, что же такое корысть, понятие. А каких-то детей воспитывали именно этим. Они не получили каких-то особых видов знаний, но они получали такие виды знаний. Что такое подкаблучник? В чем привилегия мужского пола над женским? Равны ли они или они? Неравенство существует? Или существует различность исполнения деятельности? Что они равны в своих правах и обязанностях перед Богом, но в деятельности они различаются. Ну что, жена должна варить, стирать, выносить помойное ведро и там детьми заниматься. Это ее работа. А мужчина должен все это обеспечивать. На таком, на примитивном уровне так. Мужчины хитро делают. А женщины всем этим занимаются и еще обеспечивают. А мужчины закатывают глаза якобы в погоне за духовной жизнью. Они не гонятся за духовной жизнью, потому что, чтобы гнаться за духовной жизнью, нужно отрекаться. И в первую очередь от чего? Почему страх возникает? Страх потери комфорта. Страх, что нас кто-то побьет, кто-то нас оскорбит. И мы боимся. Боимся. И тогда приходится просто изображать из себя бесстрашных, там, что-то такое делать. Что не хочется проповедовать. А то вдруг еще посадят психушку, куда-то заберут. Не хочется образовываться, потому что нет отречения. А отречения нет из страха. Бывает, отречения нет от того, что человек не знает. Да? А бывает нет отречения, потому что он знает, но боится. Как вы думаете, вот человек, допустим, получает титул пандита, да? Вот у нас там есть Бхактивиданта, там Бхактивайбхава, Бхактишастры. Вот знает человек? А почему не делает? Боится. Боится. Чувственные наслаждения. Разные. Хитрит, химичит. Я сказал, о, он же не пандит. Почему? Страх. Страх. Мы должны понимать, что происходит. Почему возникают разногласия? Разногласия не возникают на уровне того, что там нас что-то там мы не нравится наше лицо или наша нация. Да какая разница? Ваша нация, ваше лицо, ваши плечи. Меня мало интересует вообще это. Мы живем по разным интересам. Вот в чем проблема. И это различие в интересах и целях может пагубно влиять друг на друга. Вы понимаете, почему появляются вражеские все эти сообщества, вражеская появляется идеологическая неприязнь, идеологии, борьба идеологий, то есть разных ценностей, разных видов воспитания. Понимаете, да? Потому что воспитываются разные представления о том, что ценно. Улавливаете? Разное воспитание. Так мы упираемся в брак. Кто будет воспитывать нас? Кто как воспитан? И мы начинаем. О, он воспитан. Он говорит такие слова там туда-сюда. А почему вы говорите такие мягкие слова? Зачем же со всеми? Ага. Итак, люди не задумываются, не анализируют, для чего предназначена лексика, как использует человек лексикон. Почему? Потому что они не знают морали. Они не знают морали. Вы можете быть доктором наук, говорить очень научно, и ваш лексикон может быть очень... И вы ничего не сможете людям помочь никак. Другой человек может говорить матом, и вас лечить и вылечить. И вы будете говорить, вот этого есть лексикон. Итак, сменились ценности. Внешне все стало восприниматься. То есть, какая больница самая лучшая? Спросим об этом у женщин. Евроремонт где? И уже рождается иллюзия, что эта больница что? Лучше. Какой врач самый лучший? У которого есть титул. И так люди начинают гоняться. Врачи начали гоняться за евроремонтом, за титулами, за тем, за сем. Какое лекарство самое крутое? Дорогое и красиво оформленное. И дающее мгновенный эффект. То есть, что делающее значит? Нарушая естественный процесс. Естественный процесс. То есть, атакующее, то есть, доминанту сразу вызывающее. Взрыв в одном месте. В ущерб всем другим вещам. В ущерб. Итак, люди не могут воспринимать это только в степень того, что они не очень хорошо понимают, что для чего предназначено. И поэтому Прабхупада говорит, сознание Кришны объединило в себе все. Если вы возьмете бхакти-йогу, то там есть все. Там есть элементы карма-канды, там есть элементы ситха-йоги, там есть элементы чакр, вот эти, там есть элементы гьяны. Все есть. И все это направлено на что? Да, на развитие бхакти, то есть на очищение человека. Потому что и каким образом это... чтобы живое существо осознало свою духовную сущность. И Прабхупада говорит, поэтому это царица всего знания, царь всего знания, бхакти. Ему подчиняется карма, йога и гьяна. Ему именно подчиняется. И живое существо может не понимать этого, что все будет зависеть от его сознания. И с чем оно будет себя осознавать, от того оно будет наслаждаться и страдать. С чем мы себя отождествляем? Вот если этому отождествлению причинить беспокойство, мы будем страдать. Если этому отождествлению дать наслаждение, он будет счастлив. Вот в чем различие, почему мы начинаем конфликтовать. Потому что кто-то сидит в магазине, и вы ему говорите, ты что делаешь-то? Ты почему сидишь в магазине? Ты должен сидеть в храме на лекции, а не в магазине. И тот, кто отождествляет себя с этим, что значит отождествляет? Мы отождествляем себя с тем, что мы в соответствии со своим интеллектом воспринимаем как что? Деятельность, которая даст нам что возможность? Наслаждаться. Наслаждаться. А наслаждает нас только то, с чем мы себя отождествляем. Благо только это нас принесет. Видите как? И таким образом вы говорите человеку, ты же должен на лекциях сидеть, ты зачем сидишь в магазине? Почему ты не приходишь на это? И вы посягаете таким образом на его что? Деятельность, которая приносит ему что? То есть она ему дорога, цена. Таким образом, говоря какие-то фразы на лекции, и обращаясь или высмеивая что-то, вы атакуете ценности человека. Вы говорите о его ценностях. Понимаете, да? То есть вы делаете то, что он ценит, неценным и смешным. А то, что как раз он не ценит, и даже не понимает, делаете каким-то возвышенным. И люди так сбиты с толку. И поэтому, когда Шукадева Госвами пришел, собрались великие мудрецы. Там не было всяких вайш каких-то, шудр там. Из них один только кшатрия был, Махарадж Парикшит. Других царей там не было. Никаких, ни вассальных, ни князьев, ни солдатов каких-то пришли там поспать. И мне неинтересно это было. Что там слушать? Потому что там Шукадева Госвами говорил о тех ценностях, о том, что говорят и к чему стремятся люди, он это высвечивал совершенно. То есть человек в свете его проповеди, который преследовал такие ценности, становился полным глупцом. Как Джада Бхарата сказал про Чина Вархишату, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там никто почтения не выразил. То есть, а ты стремишься к почтению, значит, к каким людям ты будешь стремиться? Которые ни черта не соображают. Вот почему иногда заинтересованы, чтобы люди были ниже. Почему нам не давали образования хорошего, то все, все от нас скрывают в науке, в литературе, в археологии. Заинтересованность, чтобы мы были примитивными. Тогда эти люди будут всегда сохранять свое какое? Уважаем, превосходящее положение. И не силой, а естественно превосходящее положение. Естественно. Как там Кук попал на какой-то там, или кто там, Миклуха Маклай. У него было ружье, или как Робинзон Крузо. Он знал, как добывать огонь, как делать порох. Он знал, как сеять хлеб и так далее. И для пятницы он стал, ну, вообще потрясающей личностью. Он господином его считал, а Робинзон увидел, что в своем этическом, нравственном положении этот примитивный пятница в 1000 раз лучше других. Почему Робинзон Крузо привязался к пятнице? Он видел такую верность, преданность, чистоту такую. И никакого научно-технического прогресса. А пятница офигевал от Робинзона. И лично сразу стал слугой. Что думает, нифига, для него огонь, примитивная вещь. Раз и огонь. А мы там поклоняемся, для нас елки это огонь. У кого есть огонь и кто его, это вообще необычная личность. Ничего себе, у него огонь. Он знает, как хлеб делать. А мы там молимся там этому Сириусу там или чему-то. Он ничего не делает, не молится никому, ни огню. Раз, сел, все. Какой-то бог, что ли. По крайней мере, господин, явно. А Робинзон Крузо думал, елки, все сволочи. А пятница такой классный. Как эта история, помните, я рассказывал, Дрсузала. Как они все над ним смеялись, что он того не знает. Компас первый раз в жизни увидел. А он думает, нафига компас? Дрюсузова. И они, ну а что они цивилизованные, еще примитивные? Он такой, наверное, примитивный, надо компас иметь. Зачем? Какой-то человек становится знаменитым без компьютера, без английского языка, без диплома. А ему говорят, ты что, ты же без диплома, без компьютера и без языка. Как можешь ты? Твоя слава ложная. Как ты без компаса можешь жить, елки? А? Если ты не знаешь, дед, что такое тангенс и котангенс, а? Если ты не знаешь терминологию, у тебя такой примитивный лексикон, как ты можешь в чем-то разбираться? И вообще ты жил на севере всегда. Где тот, кто живет на севере, не может в чем-то разбираться? Вы понимаете, что происходит? Они говорят, вот он высмеивает и высмеивает английский язык, компьютера. Да, но зачем? Никто ничего не высмеивает. Вы поймите, о чем идет речь. Что люди, сбитые с толку, к этому устремляются, иметь какие-то корочки, удостоверения. Потому что все это было введено и создается лишь для одной цели. Чтобы вы оставались тупыми. Тупыми. И все. И больше ни для чего. И урбанизация, Прабхупада говорил, говорит о том, что правительство и эти личности, они хотят делать людей зависимыми. Зависимыми. Что это означает? Зависимыми от квартир, зависимыми от горячей и холодной воды, зависимыми от продуктов питания, зависимыми от рабочих мест, зависимыми во всем. А поскольку вы создали это, эту зависимость, эту кабалу, что вы будете делать? Манипулировать. Манипулировать через объекты чувств обществом, ценами, формами, звуками, комфортом. И ради того, чтобы наслаждаться этим, люди будут тяжело трудиться и голосовать. И будут голосовать до тех пор, пока в обществе не начнет звучать. Что же такое мораль? Что же такое этика? Что же такое нравственность? Когда вам компас не нужен, когда вам не важно от Пьера Кардена вы или от Нины Ричи, потому что Нина Ричи сделала состояние на вашем дебилизме, потому что Пьер Карден сделал состояние на вашем на вашей зависти. Потому что кто-то сделал, фирма Филипп Моррис сделала на вашей тупости, необразованности великое состояние. Кто-то сделал на вас, на ваших недостатках, делает сумасшедшие деньги. И вы сидите в трех восьмерках и ни хрена не соображаете, что какой-то мужик вас спасает. А какой-то мужик вас опускает все ниже и ниже. Но внешне он делает это так технично, что вы думаете, что он ваш благодетель. И вы будете говорить, он гонит. Он такой негодяй. Такой плохой мужик вообще. Враг наш он. Мы не будем, нам тяжело вообще слушать его лекции, с ним общаться. Он опять вспомнил про наши рамки, про нашу одежду. Он опять вспомнил. А, сволочь. Так, тяжело. И мы можем думать, о, нафиг нам эти все лекции. Тяжело сейчас. О, опять наехал. Опять рубанул по ложнику. И мы можем быть сбиты с толку. Почему он интересуется, на какую намахату мы ходим? И почему какую-то одну намахату мы посещаем? И у нас улучшаются с ним отношения, хотя там его не прославляют и не критикуют. А ходим на другую намахату, его там тоже не прославляют, не критикуют. Но общаясь с этими людьми, именно с ним у нас начинают возникать противоречия. Потому что люди, не понимая этих тонких вещей, то есть не анализируя, когда вы гиперактивный, то есть означает, что такое гипер? Выше смотрите, с более высокой платформы рассматриваете, не с уровня протягши какой-то там, ануманы или чего-то, пранайма. А когда вы смотрите с платформы Вигьяны, там ничего, кроме этики и нравственности, вам не видно. Вы на любое действие, на любое общение, на все смотрите с позиции чего? Нравственных ценностей. И есть нравственные, и есть нравственность телесная, и этикет телесный. Есть нравственность тонкая, ментальная, и этикет ментальный и так далее. И есть, так сказать, духовные принципы. И как только вы с этого смотрите, вы видите, что это большая проблема. Когда люди критикуют вот этих народ, и с другой стороны, на нем и обогащается. Как там в народе говорил? Ругал хозяйку, но ел досыта. Ну, то есть, пришел, да? Очень сильно ругал хозяйку, но ел досыта. Вот почему дети сидят на диване мамы, живут в маминой квартире, смотрят мамин телевизор, мама с утра до ночи на все это пашет, а дети сидят и говорят ей о духовности, что она не духовна. Чего ж ты такая недуховная? А? Такая примитивная. Все тебе вот этот диван, телевизор подавать. А представь, мама стала духовная сразу с детства, с нашего. И тогда вы ходите к другим детям и говорите, у вас-то мама хорошая, у вас диван, телевизор, папка у вас классный, а моя мама дура, она духовная. А те дети сидят там на диване, на телевизоре и говорят, у тебя мама такая классная, она такая духовная, она ж такая сволочь. Итак, вы сволочь для своих детей, а та сволочь для своих. Но вы разные. Поэтому эти дети ходят к вам слушать о духовности, а те дети перед вами подхалимничают, чтобы что-то у вас стыбрить, или что-то получить подарок, или так далее. И так весь мир превращается в тех, кто что-то не ценит. Эти не ценят то, эти не ценят. И Прабхупада говорит, нарушен баланс в обществе. Поэтому никто правильно не действует, не слышит правильно, ничего правильно не воспринимает. И когда нам говорят, что это некрасиво, мы говорим, так зато как технично. Посмотри, как я технично развел все это. Где? Внутри своего сердца. Посмотри, как я технично себя обманул. Как я технично думаю, что я очень хороший человек, потому что я ни с кем не порчу отношения. Посмотрите, как технично я в чужую берложку вломился. Посмотрите, как я технично выпихнул этих людей. Без скандала, без шума и пили. Технично как разводим. Потому что мир техничный. Он техники. Мир технического прогресса. Надо все сделать технично. То есть красиво. Что ж так грубо все? Пришел, увидел, сожрал. Ну что такое? Надо же из этого сделать культ. Из приятных слов. Какая прелесть выживать человека с приятными словами. Как можно красиво человека эксплуатировать, что он даже и не въезжает. А тот, кто ему раскрывает на это глаза, он не хочет вашего счастья. Разве вы не видите? Он не хочет, чтобы у вас были новые трусишки и штанишки. Он не хочет, чтобы вы спокойно могли наслаждаться. Что? И родители говорят, что Кришна вас будет кормить, да? Кришна, да, будет, когда тебе ногу отрежут, он будет возле тебя сидеть, да? Это Кришна тебе все сделает, да? Он, Лакшми Нарайана будет нашего, так сказать, Притху Махараджи кормить, нашей этой Таджисини Давидаси. Он будет, да? Нет, ты хороший, ты настоящий кшатрия в трех восьмерках, потому что ты засывал себе задницу нитками, я видела. И вы так будете сбиты с толку, вообще ничего не поймете. Кто, чего, кто вам помогает, кто вам ваш враг, будете сбиты с толком. Иллюзия будет. Одно вы будете принимать за другое. Кто вас опускает, а кто вас поднимает. И определить, что вы хотите, вы должны сами. Вот почему люди слушают лекции, там что-то еще. И поэтому то, что для одних яд, для других нектар. Поэтому лучше, мне кажется, давать тем, для кого это нектар, чем ходить и давать тем, для кого это яд. Поэтому мы прославляем или критикуем в соответствии с тем, что мы считаем нектаром, а что считаем ядом. А считаем мы это все только в степени своего сознания. Что мы осознаем? Что мы осознаем? Для кого-то это будет нектаром, а для кого-то это будет ядом. Кто-то будет к этому стремиться, а кто-то будет от этого бежать. Кто-то будет так действовать, кто-то так. Все будет определяться тем, что мы слушаем, с кем мы общаемся, как там что, в соответствии с нашими знаниями. Не информацией, а знанием. Что значит информация и знание? Когда вы информацию применяете в действиях. Что же в информации скрыто? Почему мы говорим? Ритуалистическая деятельность, философские спекуляции, развитие способности. Для нас остается скрытым. Почему демоны также изучают веды и не становятся преданными? Почему веданту изучали все, но придавали им самый разный смысл? Потому что они хотят эксплуатировать это все для себя. И когда человек с эгоистическим мнением начинает читать книги какие-то, вы увидите, он оттуда ничего не сможет взять, то, что вне эгоизма. Когда вы будете слушать лекцию, мужчина эгоистически даже не поймет лекцию и подумает, а, все женщины должны так себя вести, как в семинаре говорит Лакшми Нараяна. Но как вы не эгоистически прослушаете эту лекцию, скажете, так я не преданный, я сам не предаюсь, поэтому я как могу требовать от нее, чтобы она... Я сам низкая личность. Я хочу просто, чтобы она мне служила, я ее эксплуатирую. Вот что я понял в лекции, что я ее эксплуатирую, а поэтому она сопротивляется. Не видя во мне ни одного возвышенного качества, она и сопротивляется. А я ее сопротивление воспринимаю как ее причину. А оказывается, она сопротивляется, потому что я не такой герой. Я не такой герой. Потому что мы слушаем неправильно, смотрим, читаем неправильно, видим, анализируем. Потому что все через призму эгоизма делается. И тогда мы не слышим, что нам кто говорит. И кто нам помогает, а кто нас опускает. Вот почему говорится, что духовное знание – это тапасия. Потому что оно начинает быть диаметрально противоположно нашим устремлениям прошлого, нашим ощущениям, чувствам, мышлению нашему. Диаметрально противоположно. Потому что наше мышление, ощущения, наши все желания основаны на чем? На желании что сделать? Наслаждаться отдельно. На нашем невежестве. И поэтому в шастрах Кришна говорит, тем, кто в невежестве, очень дорога пища вот такая, очень дорога вот такая религия, очень дорого вот такой тип проповеди, очень дороги вот такие люди, очень дороги вот такие цвета, очень дороги. Им все это дорого, и они за это будут сражаться с теми, кто будет это высмеивать, не ценить и так далее. А те, кто будут выше этого, они будут сражаться с теми, кто ниже? Нет, они постараются им сострадать, то есть просвещать их. И, как правило, вот эти что с этими делают? Когда на ними просвещения те появляются? Что они с ними делают? Те от них сразу открещиваются, в случае чего. Кто их просвещал сразу? Нет, я что? Кукуреку? Я ничего не знаю. Кукуреку? Нет, это не я. Кукуреку? Вообще я не первый раз слышу. А? Кто так сделал? Петр так сделал. Трижды отрекся, не успел три раза к Петру прокукарекать. А клялся в дружбе, божился. И все говорят, Иуда плохой. Но никто вглубь истории не заглянул. Даже сами христиане не заглянули вглубь истории. Потому что все по-разному предали его. И когда человек продвинут, он может увидеть это. Потому что один-то предал только его тело. Он сдал его тело, но другие сдали его дело. Третьи сдали его цели, предали цели. Он их в Царство Божье, а они, блин, на райские планеты теперь прут. Все приняли или предали по-разному. Но центральной фигурой предательства стал кто? Иуда. Иуда. Почему? Потому что для людей телесной концепции предательство только в этом, что вы чье-то тело сдали, грубое. И также люди не могут понять, когда вы им говорите, вы сейчас предали нашу дружбу, вы сейчас предали, что там есть, дружба, родительские отношения, ты предатель родительских отношений, ты предатель там того, ты предатель. И мы говорим, ты что, я тебя предал, что ли, ты что, гонишь? Они не могут понять. Потому что они ненравственные, их никто не воспитывал, сами они себя не воспитывали, ни черта они не знают, не понимают. Рожденные в семьях пьяниц, рабочих. Рабочие могут быть пьяницами, а могут быть не пьяницами. И Прупада говорит, рабочих в смысле тех, кто ценит и оценивает нравственность людей исключительно по физическому труду. И мы можем быть сбитыми с толку, не понимать этих тонкостей. И поэтому, когда люди, вот вы замечали, да, мы тоже так же воспринимаем, что те, кто сидят в кабинетах, они негодяи, лоботрясы. А те, кто вот на улице что-то катают и носят, где-то что-то откручивают, отвинчивают, где физически человек упирается, вот это, он вот, как-то его жалко даже. Как-то он мерзнет там. Как-то он на этой дрезине, вот как-то там он ездит на ней. Как-то вот он в этой оранжевой жилетке с ломом как-то там все-таки стоит. Как-то все равно стоит и как-то все-таки исполняет свой долг. И как-то кажется, что он лучше. Но и те, и другие могут быть негодяями, и те, и другие могут быть очень продвинутыми. Все зависит от того, каковы наши ценности. Я видел очень много людей с высшим образованием, которые пошли красить фасады. И видел очень много людей, которые покупали дипломы и становились начальниками. Потому что и тех, и других на самом деле интересуют бабки. Вот в чем речь. А зачем им бабки? Скажи-ка, дядя, ведь не даром, или тетя. И тех, и других интересует слава, почести, деньги, домашний уют, то есть телесное счастье. Телесное счастье. И каким бы образом оно ни доставалось, интеллигенция уходит. Потому что это не интеллигенция. Потому что интеллигентный человек не будет жить ради денег, ради чувственных наслаждений. Вот почему говорится, что мещане, и те, и другие мещане, шудры. Слово мещане, если вы узнаете, кто такие мещане, вы узнаете, кто такие шудры. Вы узнаете, кто такие шудры. Вы узнаете, кто такие вайши. Вы узнаете все. Кто такие мещане? Это шудры. То есть они не преследуют в своей деятельности никакую высокую цель. Человеку нужно много денег только в одном случае, когда у него очень много Каких желаний? И как правило, говорится, люди получали артху, то есть материальное благополучие, в результате дхармы, жертвоприношения. Вот Кришна о чем говорит. А они пытаются получить артху. В результате чего? Либо тяжелого честного труда, либо технически обманывая и объегоривая, и обворовывая, просто очень технично тех, кто честно работает. Но и те, и другие не понимают ничего о дхарме. И Прабхупада в одном месте описывает. Дхарма означает религия. Религия. А что такое религия? И все говорят, чистота, правдивость. Нет, религия – это отношение к Богам, к Богу и с Богом, с Богом. Отношение к Богу и с Богом. Каково ваше отношение? Каковы наши отношения с Богом? Кто такой Бог? Почему мы должны с ним отношения развивать? И религия говорит именно об этом. И есть безбожные религии, то есть от них в религии нету цели, но есть что? Методы и средства. Но цель какая? Нерелигиозная. Что здесь? Потому что слово «теос» означает «бог». Но Бог проявлен в каких аспектах? Безличностном, локализованном и персональном, персонифицированном. И поэтому даже есть религии, в которых нет Бога. Как кого? Личности. Но есть Бог как нечто. То есть пустота. Ну, Брахма-Джойти там что-то, как они воспринимают. Некая, так сказать. Не пустота. Пустота материальная. Но не пустота какая? Духовная. Итак, люди могут быть... У них пусто в квартире, но они святые. Они святые. Потому что у всех разные богатства, разные представления. А богатство, слово, называется артха. И когда у нас анартха, тогда у нас вот очень много всего. А когда у нас артха, то все это много и все это занято. И Кришна объясняет, что человек действует в соответствии со своей материальной природой. Но ради каких целей? Материальных. Выдавая для себя, что это какие цели? Духовные. Духовные. Поэтому очень легко понять этих людей. Есть, мы видим, очень много разных людей, занимающихся коммерцией. Но почему они так остро не воспринимают этого? Что их оскорбляют, критикуют на этих лекциях? А другие, ну, ни черта не имеют. И эта же лекция их оскорбляет. Удивительно. Таким образом, также не определяется, богат человек или нищий, старый или молодой. Помните, как вот я давал лекцию, и вот у нас Прабуджи, как возмутился там про стариков. Вот я и вижу, что вы стариков не уважаете, старых людей поэтому у нас мало и так далее. А другие вот так же сидели люди в возрасте еще старше и вообще этого не услышали, что я кого-то оскорбил. Понимают, да, правильно, так и есть. Что бывает старый дурак, а бывает молодой разумный. И бывает, что и молодые дураки, и старые дураки, а бывает и молодой разумный, и старый разумный. Что не определяется это формой тела или чем-то там прожитым, а на какие ценности мы культивировали в этом теле. До чего мы дошли-то вот за свой тот период? Какой опыт-то мы приобрели? Дал ли нам что-то этот опыт более возвышенного? И это определяет наше положение. Понимаете, да? Как Шукадева Госвами, которому 16 лет сидит и учит тех, кому там по 100, по 1000 лет сидят эти мудрецы, все старше возрастом, царь сидит старше положением, по должности, потом, по 16-летним мальчик их обучает и высмеивает их прошлую жизнь. Бхагаватам. Но цель-то не высмеять их, а показать ничтожность иллюзии и ничтожность такого обусловленного существования. Не их он высмеивал, а те ценности, ради которых они все время жили. Вот и все. Или кто-то возмущается, вот там, что нам, работать. Ну, у тебя и так ничего, ты с голым задом ходишь. Тут люди миллионами ворочают и сидят спокойно, слушают и говорят, да, правильно, это так. Бизнес оставляют, куда более крутой. А человек сидит и думает, все про него, вот меня тут оскорбляют. Там, да вы там, ваши копейки оскорблять, кто будет? Высмеивается ваша тупость, а не ваше состояние. Ваше ложное эго выставляется, что вы вместо того, чтобы правильно, кто же благо может получить? И в итоге потом, когда все это заканчивается страданиями, люди начинают кричать о чем-то там. Никто нас не трогает на самом деле. Душа остается безучастной и трансцендентной ко всему этому материальному миру. Но отождествляя себя с чем-то, вот тогда она беспокоится. Она так беспокоится. И что же такое беспокойство ума? Почему Кришна говорит, отказывайся от плодов своей деятельности, и тем самым достигнешь спокойствия ума? Что же нас беспокоит? Счастье и несчастье? Радость и горе? Слава и бесчестие? Это беспокоит наш ум. Очень сильно беспокоит наш ум. То есть, нас очень сильно беспокоят разные чувственные наслаждения и страдания. Нас беспокоит все это. Кто о нас что скажет и кто подумает. Но о нас, как о душах, кроме гуру, никто не думает. То есть о самих нас никто, кроме гуру, не думает. По сути дела, никто не должен. Но тогда мы видим, а почему же тогда гуру там то в деньгах, то там сами... Значит, они тоже своих учеников использовали ради своей славы, ради денег, ради того. Да! И поэтому Прабхупада говорит, нужно стать квалифицированным, иначе вы примете прибежище неквалифицированной личности. А если вы просто ошиблись, но вы искренне служили, тогда у вас не произойдет эта проблема. Потому что вы тогда разберетесь быстро, что такое гуру. Это конкретное тело или это конкретное дело, конкретные цели, мотивации и так далее. Вы реинициируетесь. Вы будете реинициироваться или там отвергать, что-то принимать и так далее. Поэтому человек постепенно только разберется в разных уровнях. В разных уровнях. Как Индрадьюмна Махарадж говорил, несомненно, среди моих братьев в Боге, он говорит, которые занимают статус духовных учителей, есть канишки. Есть, несомненно, Матхьямы. И есть Утамы. Но говорить, что все они каништхи, или что они все Матхьямы, ну, это смешно. Поэтому не будем делать обобщений. Разные есть. Троечники, двоечники, хорошисты, отличники и гении. Разные люди есть. Есть простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость, и те, кто в прошлом этим занимался. И все они будут удачниками и успешными, но между ними будет различие все равно. Потому что эти простодушные, эти склонные к принятию авторитетов и так далее. Но они устремляются к одной деятельности, к одним ценностям. Что же ценно? Что же ценно? И нужно разобраться. И поэтому Кришна сказал, нет ничего ценнее этого знания. Знание о природе сознания. Что же такое сознание? И это сознание мы увидим, что это сознание Кришны. Это не сознание нас. То есть источником нашего сознания является сознание Кришны. Просто мы сознание Кришны эксплуатируем для других целей, эгоистических. То есть не ложного эго, а истинного эго, которое предназначено быть с Кришной и быть с ним в любовных отношениях, все ему отдавать, наслаждать и служить, и только тогда оно испытывает ананду, потому что Кришна таким образом сам устроил. Но когда и наделил живое существо еще и свободой, и когда живое существо хочет почувствовать эту свободу, чтобы ее ощутить, оно думает, надо что-то сделать в противовес. И устремляется к чему? К независимости. К независимости, не к самостоятельности, а под видом самостоятельности устремляется к чему? К независимости. И поэтому, когда люди начинают говорить о самостоятельности или о чем-то, они стремятся к независимости. Почему? Потому что они думают, что вы хотите их эксплуатировать, что вы посягаете на их ценности, что вы хотите у них что-то отобрать, как маленький ребенок думает, что его отправляют спать, только чтобы играть его игрушками. А вон ребенок маленький думает, что вы сейчас будете, вот сейчас-то вы мультиков насмотритесь. Вот сами-то вы сейчас налупитесь там что-то. Вот сейчас возьмете его автомат и машинку и будете играть там, пока он спит. Что его кладут спать, потому что хотят сами без него отдельно наслаждаться телевидением, тем радио, чем-то. И он думает, какие вообще плохие. И он все время говорит, а что, ему можно, да? И на старшего говорит, ему можно, да, а мне нельзя, да? А что, он-то тоже не спит? Но он большой. Ну вот я стану большим, вообще не буду спать. Потому что неправильно нас воспитывают. Нам говорят, потому что он большой. И поэтому человек, когда он думает, большой телом, потому что он знает, что он дурак такой же. Маленький знает, что между ними различие только тела и возраста. Потому что тот у него тоже игрушки отбирает, когда, так сказать, женщины не смотрят на него. И играет в них точно так же. Еще дерется за него с этими игрушками. Он на 10 лет старше, у него мозги как у него же. И он это видит. Реально. И он думает, ага, значит, когда мое тело вырастет, я начну пить, курить, всех щупать. Ух, буду вообще. И поэтому дети так, их так воспитывают, что когда они маленький возраст получают и тело, они все говорят, борода, бы скорее борода. Зачем? Буду порнуху смотреть. Ух, скорее бы борода, курить буду. Ух, скорее бы борода. Ух, меня как будут все думать, что я храбрый, потому что когда борода, значит храбрый. А когда усы, значит, вообще храбрее некуда. Ну да. Будет так думать, он начнет подражать. Когда телефон, это круто, все будут думать, что я крутой, у меня телефон. Все будут думать, что я крутой. А когда накачаю мышцы, все будут думать, что я сильный. А когда я научусь правильно говорить, все будут думать, что я образованный. Когда я буду уступать женщинам место в трамвае, все будут думать, что я благородный. Вот в чем принцип цивилизации. Надо создать имидж благородного, сильного, умного. И тогда можно наслаждаться всякими гадостями. Вот в чем суть. Так думают люди. И кто-то пытается пробиться к нашему сознанию, а мы ему говорим, вы что, вы вообще нас оскорбили? Вы нас обидели вообще? Так болезненно воспринимаем все это. Кто-то говорит, ну что ж ты столько завидуешь и завидуешь? И мы думаем, падла какая, ой, падла. Никто не говорил мне о зависти. Вот тот проповедник ни разу об этом не говорил. Ой-ё. Но как можно избавиться от того, чего вы не видите? А? Поэтому Господь Чайтанья, он привел их и сказал, давайте убирайте храм. Они убрали. И он говорит, ну и что, чисто думаете? Что, чистые? Они говорят, ну ничего не видим. Чисто? Господь Чайтанья говорит, ну давайте еще раз. И начал вытаскивать оттуда, откуда они даже не додумались, что там есть. Потому что все на первом этапе достигают какой чистоты? Внешней. Внешнее смирение, внешнее сострадание, внешняя любовь, внешняя дружба. Внешне они помнят все время о Кришне, только о нем и говорят. О, Кришна, раздвинь ноги, ну что ж ты, елки, ну Кришна, о, Кришна, ну елки, ты чё же столько денег мало принёс? Ну, Кришна, елки, ты даёшь. Я в натуре, Кришна, тебе морду сейчас наколочу, ну, и всё время помнят о Кришне, везде Кришна в их жизни. Когда они совокупляются, Кришна, так сказать, когда они бабки зарабатывают, Кришна. У них везде Кришна, у них на машине Кришна, на презервативе Кришна, у них везде между ног Кришна, у них, так сказать, когда они это делают, они даже баджаны могут петь. Они думают, это сознание Кришны, несомненно. Кришна там, Кришна сям. У меня уже везде фотографии Кришны. Там Кришна, сям Кришна. Я уже весь в Кришнах. Еще надо наколку. Кришна! Я уже в тхоте. Я преданный. Потому что я в тхоте. А он без тхоти. Как он может быть преданным? У него нету шикхи. Кто преданный, у того шикха. И так люди, сбитые с толку, начинают это культивировать. Такой тип цивилизации появляется внешне. И когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати приходит, он видит, что происходит. Что есть лысины, шикхи, тхоти все ходят. Бхагавадгиту с собой под мышками носят. Поют, храмы ходят. Но разве они хотели полюбить Кришну? А? Они рассказывают лилы. Пандиты цитируют Писание. И он думает, что ж такое-то, все хуже и хуже, все хуже и хуже. И люди начинают говорить, зачем быть вайшнавом? Это плохо. Надо быть вот тем. Зачем поклоняться Кришне? Он сразу все заберет. Кто это сделал, такие представления? Они это увидели. И породилась концепция, что вайшнав – это всегда нищий. Что вайшнав – это всегда глупый. Что вайшнав – это необразованный, что вайшнав – это неинтеллигентный. У людей говорят, что вайшнавы – это сентименталисты. Один баджан и проет с голоду, другой просто от нищеты так привлекается тем. Что это такое? И нормальные люди, которые стремились к чему-то, они посмотрели на этих вайшнавов и сказали, нет, мы не хотим такой цивилизации. Зачем? Вы посмотрите на них. Вы что, хотите вот такими же стать? Вы хотите такими же стать? И люди сбиты с толку сразу. Итак, в любом случае, как бы мы с вами ни пытались тут изображать что-то из себя, как Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Все смирится не только поступками. Не только ритуалами, физиономией, а действовали ли мы как? Нравственно. Для этого мы должны понять, что нравственно, а что не нравственно. Для этого мы должны узнать хотя бы о материальной нравственности сначала, разного уровня. Как Кришна говорит, все нужно рассматривать через призму триугон материальной природы. У этих людей есть нравственность, но она в гуне невежества. Такая нравственность только разрушает. И это нравственность, ценность, то есть мораль. Это мораль, это этика, эстетика. Все это в невежестве, в страсти. Какая же благость? Что же значит мораль в благости? Что же значит мораль или этикет в благости? Что такое эстетика благости? Что такое нравственность? Мы тоже должны узнать об этом. Потому что ближе всего будет гуна благости. Через призму благости нам, мы способны ощущать и понимать, что же такое духовные вещи. Потому что за гуну благости непосредственно отвечает кто? Господь Вишну. За гуну страсти, за разное, как действовать, за деятельность отвечает Господь Брахма. А вот как гадости всякие под видом блага делать? Ну, это все Господь Шива. Как под видом благости и в очень красивой упаковке сделать что? Гадость, да. Как красиво внешне и все остальное. Сделать такую гадость. Поэтому нужно разбираться в этом. Разбираться. Для этого нужен разум. А разум наш, он вообще не крутится постоянно. Он дискриминирует. Это полезное общение. А это общение какое? Что такое бесполезное? Вредное, значит. Что если пользы никакой не получаете, это пустота. Время только зря потратили, убили время, жизненный воздух. А время не вернешь. Таким образом, нету такого пустого. Либо вы вредное, либо полезное получаете. Все. Потому что люди придумали еще одну категорию. Пустое. Что значит пустое? Ни вреда, ни пользы. Тогда зачем? И вот они говорят, просто так. О чем я начал с самого начала рассказывать? Просто так. Нет, не просто так. Просто так даже прыщ не вскочит. Нету такого понятия «просто так». Что значит «просто так»? Зачем ешь сейчас? Просто так. Нет, человек либо страдает, либо наслаждается. Просто это чувственное наслаждение менее ценное. Менее ценное. И все. Поэтому оно простое. Простое. Хари Кришна. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. Практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Вопрос. Итак, сон, слово для некоторых рассматривается, еще раз говорю, в соответствии с сознанием живого существа и восприятием. Сон какой? Телесный. Сон ментальный, интеллектуальный. И сон какой? Дремлющего сознания. То есть человек не осознает себя, где? В реальности. Осознает себя только во сне иллюзии. Вот почему говорится. Сон, иллюзия, безумие. Потому что это три категории. Сознание, наслаждающееся и природа. Сон, тело, забвение. Это в мозгах. И что? Иллюзия, сознание. Природа, наслаждающее сознание. Поэтому он говорит, гуна невежества. Сон, иллюзия и забвение. Или там безумие. Тогда сложно людям понять, что вы делаете. Почему вы так говорите? Почему так мыслите? Почему совершаете такие поступки и такие поступки? И сразу распознать очень сложно, если не обладать определенным сознанием. Вот почему и говорится обусловленное сознание. Сознание обуславливается гунами материальной природы. А обуславливается оно только по одной причине, что притягивается желанием самой души к самостоятельности. Но на самом деле, да, оно хочет независимости. Отделиться хочет. Но поскольку оно не отделено, нужно создать эту иллюзию. Чтобы живое существо было удовлетворено, нужно создать иллюзию чего? Отделенности. Поэтому иллюзия привлекается теми, кто хочет чего? отделенности. Хочет отделиться, и иллюзия будет влиять сразу. Или отделить что-то от чего-то. Вот мы говорим там, какие-то проекты отделились от искон. Да? А потом оказалось, что искон их и принял. Значит, в то время какая-то общая часть, она не преследовала духовных целей. А те, кто преследовали духовные цели, отделились от количественной непреследующей. Сделали, поскольку они отделились и действовали правильным образом, им удалось сделать то, чего не удалось там кому-то. Понимаете, да? То есть невозможное стало возможным. Постепенно эта система очистилась. И они общаться стали, даже очень хорошо. А до этого, культивируя одну и ту же цель, вроде бы все остальное, вражьи. Что даже отделились друг от друга. Хотя можно было друг друга не критиковать. Просто как-то тяжело, а нам как-то примитивно. Нам как-то с вами тяжело, а нам как-то с вами вот неинтересно. Да и нам неинтересно, нет, вам-то тяжело с нами. Понимаешь, да? Разница есть. Они говорят, нет, нам с вами тоже тяжело. Нет, вам не тяжело. Вам не интересно. А вам тяжело. Вам интересно. Почему? Потому что это примитивно. И примитивно не по форме. Интересные формы, да, интересные формы. Интересные формы вот муляжных половых органов есть. Очень интересные формы. Да? В магазине вот приходишь, там всякие эти. Все козыжопы. Не видели? Там всякие. Интересные. Интересный материал. Но когда вы в суть вещей смотрите, ну, говорите, ну, что это такое? А что там смотреть? Зачем? Ну, как? Посмотрите, какие интересные размеры. Это все. Ну, вы понимаете, для чего это делается? И вы говорите, ну, это не так интересно. Или вот в магазине, как интересно. Смотрите, какое масло теперь интересное. Вы говорите, ну, понятно, понятно. Вы можете понять по сути, почему это очень интересно. Очень интересно. Даже очень по форме красиво. Ну, вы говорите, и что, и зачем это все? Компас такой красивый. Что, не видите, что красивый компас? Смотрите, какие стрелки, какие фианиты там вставлены. Посмотрите, цифры светятся в темноте так, так, так, так. Посмотрите, как на руке хорошо держится. Вы говорите, да, отлично, в чем проблема? Ну, мне-то не надо, да? Да? Он говорит, в смысле, как вам не надо? Купите? Он говорит, это вообще нафига они мне нужны? Зачем мне компас? Дерзу зала весь компас. Представляете? Зачем? Когда он узнает, для чего это все было сделано, и сколько людей в этом процессе участвовало, он говорит, моя тебе научит, компаса не надо столько людей, чтобы работало. Моя скажет тебе, муравьишка, видишь, от человека муравьишка, вот полазет эта человешка туда, вот этому там, а севера, вот травка туда легла, там вот это юга, это так, кстати, туда-сюда, солнышко там встает, а сюда садится, это там и востока, а там и запада. И вы все, смотри вот так вот, и не надо это столько людей, чтобы там делала эта штучка. Что такое-то, зачем это делаешь-то, ты, люди, что у тебя? Он говорит, ну как примитивно, ну елки, ты живешь, муравьишка, солнце, ну нафига, во, муравьишка, солнце, потому что бабки. Очень интересная компаса, у-у-у, какая. Во. Так и вы слушаете что-то там, конечно, интересно, очень красиво. Вы думаете, а зачем? И видите, что просто кто-то что-то из этого хочет такого вот. И вы говорите, мне не надо. Как? Подходит иногда с планами. Вот, можно же вот так сделать все. Вот так, вот. И как красиво-то. И вы говорите, а зачем? Ну как? Это же так здорово будет. Так а вот, вот так же можно все сделать. Ну как ты это все? И они говорят, он не понимает. Как-то не понимает. Все так все как-то упрощено. Цветок, кака, свинья, ослы. Ну что такое? Нет, как бы вот красиво как-то это преподнести. Как песня какая-то. Я пришел, а ты ушла, пидманула, пидвела. Еще. Еще. Что это бессмыслица? Как и в этих вещах. Зачем? И что ты там сидишь? Ну, вот у тебя новые кроссовки, и что? Дурак в новых кроссовках? Видишь, что? Раньше был дебил, так сказать, в Мерсе тепил, дебил в джипе. В чем? Я не понял, что случилось? Или что-то? И человек говорит, ты что? Ну, понятно, ну, ты. А если ты святой, да какая разница? Ты пешком святой, в джипе святой, так сказать, на Мерсе святой. Ну, ты святой, это будет цениться. А не то, что в чем ты там? Глиста во фраке-то или в чем? Или в смокинге? Это должно нас определять. Ты-то дурак пошарпанный или дурак новенький? Пошарпанный дурак, у него уже даже шанса нету. А новенький дурак еще, кто знает, может, вдруг время впереди есть, может, изменится. Потому что пошарпанного дурака очень тяжело учить. Прабхупада всегда говорил, старую собаку новым привычкам, ой-ой-ой, ой-ой-ой, легче взять щенка и воспитать. Потому что этот-то вообще-то, старый барбос-то его, так сказать, он весь на инстинктах уже. Ему в нем, так сказать, все человеческое и все хорошее-то уже давно доистребили. Как там Высоцкий пел? Пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе, и все хорошее в себе доистребили. Вот. Одни рефлексы, одни инстинкты и одни комплексы, которые надо уважать молодежи. Молодежь не уважает наши рефлексы, комплексы и фобии, и эти... Как это? Мании, которые мы развили. Так там ничего хорошего уже не осталось. Вот что может произойти. Поэтому люди старые, не развив гуны благости, не оценивают своей простой жизни. И они думают, стариков обманули. Нету у стариков мерседесов, ни джипов, ни коттеджей. Все у молодежи. Эх, сволочь молодежь это. Все жрут водку, все, так сказать, с женщинами наслаждаются. Потому что я уже не наслаждаюсь женщинами, водку жрать не могу. Гипертония, гипотония, там стригучий лишай, так сказать, белая горячка, так сказать, обморожение конечностей. Эх, раньше было лучше. Да нет, вы просто раньше были моложе. А теперь вы не удовлетворены, что вы старый дурачок. И все, молодые, значит, плохие. Почему? Потому что зависть к молодежи. Мы-то в молодости на стройке на Комсомольской наслаждались. А они, падла, теперь в молодости в ресторанах наслаждаются. Ну, какая разница? Вы там наслаждались, а эти тут. Потому что все это критика рождается из зависти к молодости. Понимаете, да? А не потому, что что-то молодежь плохая, что-то она безнравственная. Ой, можно подумать. Были у нас и свои войны, и были у вас свои войны, были у вас чувственные наслаждения у нас. А все и осталось, так сказать. Артхакама. И никакой мокши. А мокши, это вон памятники всем стоят. И через там лет 30 их бульдозерами эти памятники, так сказать, сравняют, раз и все, и построят там детский садик. Или парк культуры. Ну... Парк советской культуры, потом на кладбище коммунистов будет этот храм ведической культуры, на потом на другую югу, на месте храма ведической культуры ДК Кировец, потом ДК снесут опять кладбище, и так будет все это идти. И на обломках самовластия напишем наши и мои имена. Чего там? Ну, святые имена, вот я и говорю, наши в смысле. И люди ничего понять не могут. Что же, куда, чего, зачем. Кто друг, кто враг. И страдают. И бегают, и страдают. Ой, плохой. Те кричат, ой, плохой, ой, плохой. Он плохой, он плохой, он плохой. Песня такая есть. А ты поешь. А ты даже и накрашенная страшная все равно. И не накрашенная страшная. и накрашенная страшная. Поэтому плохо и хорошо у всех разное. Плохо хорошо для тела, плохо хорошо для тонкого тела и плохо хорошо для души. И с чем мы себя отождествляем, такие у нас представления о хорошо и плохо. Понимаете, да? О друзьях и врагах, о счастье и несчастье, о радости и горе. Обо всем у нас вот такие представления. Есть вопросы? Нет. Шримад Бхагаватам Киджай, Шримад Киджай, Священитая Гуранга Киджай, Гуру Принанда Харибад. Спасибо.